Герцог еще более нахмурился, с яростью сжал кулаки и пустил коня в такой бешеный галоп, что Бюсси и друзья его остались позади. «Ого», — сказал он Траге, — «ты, кажется, попал в цель своей шуткой». «Тем более», — прибавил Леворо, — «что не все принимают ее за шутку». «Черт возьми», — сказал Бюсси, — «мне кажется, что я его кольнул в самое сердце». Минуту спустя послышался голос герцога Анжуйского. «Эй, Бюсси, где ты?» — кричал он. «Ступай сюда!» «Здесь, ваше высочество», — отвечал Бюсси, приблизившись. Принц громко хохотал. «Я вижу, что вы теперь только поняли мою шутку», — сказал Бюсси. «Нет, Бюсси, я смеюсь не тому, что ты мне сказал. Жаль, я желал бы заставить смеяться принца, который не так часто смеется». «Я смеюсь тому, мой бедный Бюсси, что ты хитришь и выдумываешь небылицы, чтобы добраться до истины». «Совсем нет, ваше высочество. Я сказал вам сущую правду». «Хорошо. Нас только двое. Расскажи же мне подробнее твою историйку. Где ты узнал ее?» «В Меридорском лесу, ваше высочество!» Герцог побледнел, но не сказал ни слова. «Теперь уже нет никакого сомнения», — подумал Бюсси. «Герцог замешан в истории похитителя на вороной лошади и несчастной жертвой». «Послушайте, ваше высочество», — сказал Бюсси, смеясь, в свою очередь, от того, что герцог перестал смеяться. «Если есть некоторого рода услуги, которые нравятся вам более других, так научите нас, и мы готовы вступить в соперничество с Монсоро». «Пардье, охотно», — сказал герцог. «Слушай, Бюсси, ты можешь оказать мне услугу». Принц отвел Бюсси в сторону. «Слушай», — сказал он, — «я случайно встретил в церкви прелестную женщину. Так как некоторые черты ее лица, закрытого вуалью, напомнили мне ту, которую я некогда любил страстно, я пошел за ней и узнал, где она живет. Служанка ее подкуплена, и у меня есть ключ от ее дома». «До сих пор я не вижу, чтобы вы нуждались в услуге». «Погоди, говорят, она добродетельна, хотя свободна, молода и прелестна». «А, ваше высочество, это невозможно!» «Послушай, ты храбр и любишь меня. По крайней мере, сам уверяешь, что любишь. Не каждый день». «Ты храбр не каждый день?» «Нет, но люблю вас не каждый день». «Ха! А сегодня?» «Пожалуй, полюблю. Чтобы угодить вашему высочеству, извольте говорить». «Я хочу, чтобы ты сделал для меня то, что мы обыкновенно делаем только для самих себя». «Не прикажете ли поволочиться за вас?» — спросил Бюсси. «Вашему высочеству, вероятно, угодно удостовериться, точно ли она так же добродетельна, как прелестна? Извольте, я согласен». «Нет, не то. Я хочу, чтобы ты узнал, не волочится ли кто-нибудь другой за ней. Это менее приятно и понятно. Объяснитесь. Ты должен подсмотреть, кто тот мужчина, который ходит к ней. Так стало быть, к ней ходит мужчина? Я подозреваю. Любовник? Муж? Не знаю, но во всяком случае ревнивец. Тем лучше, ваше высочество. Отчего же тем лучше? От того, что у вас уже одним затруднением меньше. Стало быть, она не так добродетельна, как вы полагаете. Это неутешительно. Но прежде всего я бы желал узнать, кто этот человек. И вы на меня возлагаете это поручение? Да, если ты можешь услужить мне. Вы пожалуете мне место обер-егермейстера, когда на него будет вакансия? Охотно, Бюсси. Тем охотнее, что я еще ничего не сделал для тебя. Неужели? Это вы теперь только заметили? Я давно уже говорю это. Да, но так, чтобы никто не слышал. Что же, Бюсси? Что угодно, ваше высочество. Согласен ли ты подсматривать за красавицей? Да. Признаюсь вашему высочеству, что это поручение не очень мне нравится, и я охотно променял бы его на другое. Ты сам предлагал услужить мне, Бюсси, а теперь уже отказываешься? Тогда вы возлагаете на меня обязанность шпиона. Совсем нет. Я требую дружеской услуги. Впрочем, не думай, что ты будешь без дела. Придется, может быть, обнажить шпагу. Бюсси покачал головой. «Ваше высочество», — сказал он, — «есть вещи, которые каждый должен делать сам для себя, чтобы они не были неприятны». «Следовательно, ты отказываешься». «Отказываюсь, ваше высочество». Герцог насупил брови. «Так я последую твоему совету», — сказал он. «Я сам пойду. И если буду убит или ранен, то скажу, что просил друга своего Бюсси взять на себя эту маленькую неприятность, и что в первый раз в жизни Бюсси был осторожен». «Ваше высочество», — отвечал Бюсси, — «вы сказали мне однажды вечером, я ненавижу миньонов короля, которые не упускают случая насмехаться над нами. Сходи-ка на свадьбу к Сен-Люку, поссорься с ними и избавь меня от кого-нибудь из них». «Я пошел, ваше высочество. Их было пятеро, я один. Я оскорбил их. Они устроили засаду. Все пятеро разом напали на меня, убили моего коня, несмотря на то, что я ранил двоих и чуть не разрубил голову третьему. Сегодня вы поручаете мне обидеть женщину? Простите, ваше высочество». Это выходит из разряда услуг, которые вы можете от меня требовать, и я отказываюсь. «Хорошо», — сказал герцог. я пойду один. Или опять с Орельей.